«И как ты с ним работаешь?» – спросил он. «С макеварой, бью. А ну-ка, ударь!» Вздохнув, я накрутил бинты и ткнул левым кулаком в обвязанной веревкой край лыжи. Ткнул без отдергивания, сдерживая напряжение изогнувшейся деревяшки. Потом ткнул правой рукой и тоже оставил руку распрямленной. Потом снова левой, правой, левой, правой. Ускорился. Потом стал бить короткими сериями в 4 удара, быстро отдергивая кулаки от возвращающейся на свое место пружины. Бил я без глубокого проникновения, и поэтому возвращать руку успевал. Получалось неплохо. Все эти месяцы я отрабатывал удары по газетному листу, подвешенному на веревку, как простынь на прищепке. Веревки своим пересечением образовывали двойной крест, с квадратом в центре, и использовались мной для отработки, в том числе, нырков и уклонов. «Хорошая игрушка», — одобрил Рамзин. «Неплохо работаешь руками, а ногой достаешь, ты же не просто боксер, а вы не хотите попробовать?» Серьезно спросил я и отшагнул в сторону, руками. «Хотя, чего это я вас ограничиваю?» Рамзин подошел, пристроился и пробил Мавасигири правой ногой, попав в веревочную накладку подушками пальцев, однако, так как бил с проносом тела, вовремя ногу не отдернул и не расслабил. Ногу откинуло назад и Рамзин, потеряв равновесие, завалился на пол. «О, как!» — воскликнул следователь. «Огрызается? Хе-хе-хе, это тебе не беспомощный мешок дубасить. Опасная игрушка». Рамзин быстро поднялся. «Ох, черт!» — Рамзин потер бедренный сустав. «Чуть ногу не оторвала твоя макевара. Бывает. Вы, если хотите бить с проносом, больше скручивайтесь в тазу, чтобы колено на самом верху опускалось вниз. Тогда можно будет просто развернуться спиной. Давайте, покажу». Подойдя к макеваре в темпе вальса, я ударил правой ногой боковой круговой удар, но выпрямил ногу только тогда, когда колено уже прошло верхнюю точку и стало опускаться. На самбо мы много играли в регби на коленях, и пальцы уже привыкли загибаться вверх, поэтому удар подушками пальцев получился качественным. Макевара от удара дрогнула, вернулась обратно, но моей ступни там уже не было. «Ловко. Необычный удар. Ты хорошо растянут. Молодец», — похвалил меня Рамзин. «Меня покоробило. Взрослые, я заметил, позволяют себе оценивать детей только потому, что они взрослые. Хотя сами, того, за что хвалят, не делают. А вы давно занимаетесь карате?» — спросил я, чтобы заполнить паузу. «Я не только карате изучаю. Есть много способов, различного воздействия на, противника. Во Франции, например, есть французский бокс. Он подразумевает удары ногами. Принципы движения одни». «Не соглашусь», — возразил я, вспомнив, что и по этому поводу мы с ним однажды спорили, но к консенсусу не пришли. «Принципы, может быть, и одни, но пути к ним разные и не все проходят этот путь до конца. Вот вы явно решили, что той гибкости, что у вас есть, уже достаточно, чтобы противника поразить. Но вы не правы. Гибкости в единоборствах много не бывает, как и жесткости. И как соблюсти между ними баланс? Ведь гибкость противоречит жесткости, которую ошибочно принимают за силу». Рамзин переглянулся со следователем. «Я не знал, что он еще и философ», — замахал тот перед собой руками. «Это ты уж сам с ним разбирайся. Мне он уже вот где». ГБшник показал ребром ладони на свое горло. «Знаете, что? Мне показать, где вы у меня?» — грубо спросил я, нахмурившись и опустив взгляд на свою ширинку. «Ну», — захлебнулся от гнева следователь. «Да я тебя, щенок. А попробуйте. Думаете, у вас получится?» Я стал переминаться с ноги на ногу. Честно говоря, мне очень хотелось, чтобы он на меня напал. Однако Рамзин положил ладонь на плечо напарнику. «Вы бы лучше извинились, товарищ капитан, иначе я буду вынужден написать рапорт о том, что вы ломаете мне работу с перспективным, объектом». Он не сказал «вербовки», но это так явно читалось в качестве продолжения фразы, что я обалдел. «Вы тут что, млять, устроили?» — спросил гневно я. «Пришли два мужика ко мне домой и издеваются над ребенком. Нашли, млять, объект для-для. Для чего, млять, вы нашли объект? Я прямо сегодня, млять, запишусь на прием к начальнику КГБ. Надеюсь, что все, что вы тут, все это записывается. Не поможет ваш начальник, пойду в прокуратуру. Вы заяли меня уже, товарищи в серых пиджаках. С вами начинаешь вести себя по-хорошему, так вы борзеть начинаете. В злого и доброго КГБшника играете? Пошли вы нахер из моего дома. Вы меня уже достали. Я не поеду в Израиль. Уеду куда-нибудь в деревню и буду жить там, забросив к ебеням эту радиотехнику. Буду бабушкам телевизоры ремонтировать. Я истерил минут 10, а эти два чудовища тупо на меня смотрели и переговаривались. Ты видишь, вдруг спросил следователь Рамзина, он даже истерит не по-детски, а по-взрослому. Да, тяжелый случай, согласился Рамзин. И что будем делать? Извиняться придется, поморщился следователь. И больше в такие игры не играть. Серьезный парень. Да уж, извини, Евгений, сказал Рамзин. Да, нахрен мне ваши извинения, восхитился я. Стоят они тут и обсуждают меня, словно я не человек, а пугало огородное, или таракан какой. Вы совсем берега попутали, товарищи, выметайтесь из моего дома, или я иду звонить. Вы, между прочим, товарищ следователь, до сих пор мне свое удостоверение не показали. Тут Рамзин удивленно посмотрел на напарника. Это правда? Спросил он. А, шучу я так, отмахнулся тот, не заморачивайся. Да, издевается он так над ребенком, у которого психика еще очень неустойчивая. Вы ведь можете меня и до суицида довести. Я так и напишу вашему руководству. В случае моей смерти прошу винить не представившегося мне за 2 месяца товарища капитана и товарища, не пойми, какого звания, Рамзина. А я-то тут каким боком, удивился и возмутился Рамзин. Присутствуете при извращенных экспериментах, соучастие. А как же вы метаетесь? Короче, никакого конструктивизма, только воду в супе толчем. ГБшники снова переглянулись. Я тут вот, что сказать хотел, приподнял руку, привлекая к себе внимание, Рамзин. Ты не хотел бы заниматься вместе с нами? Чем? Удивился я и рассмеялся. Учиться убивать террористов? Почему террористов? Напрягся Рамзин. Кто говорил про террористов? А кому противостоит Комитет государственной безопасности? Шпионам, диверсантам, а теперь еще и террористам. Мюнхенская олимпиада. А вого, 11 заложников убили палестинские террористы. И в вашей конторе наконец-то озадачились созданием специального подразделения антитеррора? Рамзин снова оглянулся на следователя. Товарищ капитан, кто это? Он показал на меня пальцем. А я мысленно ржал над ними во весь голос. Задолбали они меня своими нежностями и оперативным подходцем. Я просто лез на противопехотные заграждения. Вот и я в растерянности, пробубнил следователь. Может, точно, доставить его к нам, а там кому надо, пусть разбираются. Ведет он себя не как ребенок, а как последняя антисоветская сволочь. Отъездом в Израиль пугает. Неадекватно ведет себя. Что еще надо? Спеленаем его и к нам. Вот, откуда он про спецподразделение знает, о котором еще и приказа нет, такое оно секретное. Вы шутите? Задал вопрос обоим. Голос Америки все уши прожужжал о том, что в США и других странах после Мюнхенской олимпиады создали специальные подразделения антитеррора. А мы, что, дурнее паровоза? Это же, как 2+2. Он еще и аналитик, Саша. Смотри, какой бриллиант. Спортсмен, музыкант, радиотехнический гений, философ и аналитик, млять, не выдержал и ругнулся следователь и тут же извинился. «Прошу меня великодушно простить, Евгений», — вспылил. «Что вы еще можете сказать, Евгений, слушающий вражеские голоса, по поводу антитеррора? Могу сказать, пока еще не представившийся товарищ капитан, что в СССР ограничено право выезда за рубеж, а многим хочется, глядячи с завистью на выезжающих евреев, некоторые стремятся выехать, захватив самолеты пассажиров в заложники. За 73-й год сколько попыток угонов самолетов было? Правильно, 5. Из них 1 успешный, 2 окончились взрывами, 2 попытки пресечены. А вы говорите, зачем нам антитеррористические группы? Ни хрена себе он чешет, воскликнул Рамзин, словно наш замполит. Мальчик, ты кто? Вот и я спрашиваю себя, кто он такой, и не нахожу, понимаешь, ответа. Теперь ты ломай голову, Сан Саныч. Пойду я, так и я пойду. Ну его, мне с ним страшно один на один оставаться. Вдруг он оборотень, не бывает таких 13-летних мальчиков. Не бывает, его к психиатру водили, водили. Прошел полную диспансеризацию, ни психических, ни психосоматических заболеваний не выявлено. Они снова, сволочи, разговаривали, словно меня не было рядом, дразнили, или как у них говорили в конторе, качали, и все-таки они меня переигрывали, я уже устал с ними перестреливаться, а им хоть бы что, шутят, издеваются. Ладно, Евгений, хочешь конкретики, приходи сегодня на тренировку. Какую тренировку? По карате, а тебя интересует только карате? Нет, меня карате вообще не интересует, мне интересен просто рукопашный бой, вот у нас и будет, просто рукопашный бой. покажешь нам свои удары. Ты где их подсмотрел? У кого? Ни у кого их подсматривать. Сам придумал, буркнул я, выказывая свое недовольство. Куда приходить-то? Так это, у нас один спорткомплекс, Динамо, зал самбо. Полукаров меня увидит там, убьет, не убьет, с ним все согласовано. Он сам участвует в тренировках в качестве инструктора. Понятно теперь, откуда у Полукарова в тренировках элементы карате, подумал я и сказал, но меня борьба не интересует. Самбо мне хватает и на тренировках. Я бы по лапам побил ногами, попинал бы кого-нибудь, а ваши штучки-дрючки меня не интересуют. Попинал бы, а ты думаешь, если твою ногу встретит жестким блоком, тебе потом захочется кого-нибудь пинать, как и руками. Бокс против жестких блоков не работает. У нас перчаток нет, и уклонами с нырками не назащищаешься. Блоки знаешь, руками, знаю 4. Покажи, я показал в связке для одной руки. Аге, Сота, учи, Гидан. Нормально, приходи сегодня к 9, а мы пойдем. Хотя, если ты нас чаем угостишь. Чай кончился, выпалил я, и бутерброды, и вода. Хотя, в туалете есть. Ну, не паразит? Спросил следователь Рамзина. Интересный мальчуган, кивнул Сан Саныч. Мы вылезли на мой этаж, и они отправились в прихожую. Из того помещения спортзал можно сделать, задумчиво произнес Рамзин. Пробить выход на улицу и нормально. Да, можно. А в подвале? Тир. Ага, согласился Рамзин. Черт, не заглянул туда. 50 метров подвальчик и высокий. Те же 4,5 метров. И сухой, как пустыня сахара. Это ж под что делал Семенов такое хранилище, а выход на улицу на первом этаже был. Замурован сейчас. Но ведь ломать, дело не хитрое. Так они переговаривались, пока обувались. Потом двое из ларца попрощались со мной, и вышли из моей квартиры. А меня так разозлила их игра на моих нервах, что я решил, ни на какую тренировку не пойду. Пошли они все в задницу. Рассказывайте, после тяжелого вздоха сказал полковник. Рапорты я читал, но хочу вас послушать. Начни ты, Рамзин. Капитана мы слушаем ежедневно. Первое впечатление сложное. Моторика у мальчика отменная. Я бы сказал, поразительная. Причем, как крупная моторика, так и мелкая. Про моторику внутренних органов не говорю, не моя стезя, но медицина делает аналогичные выводы. Для 12-летнего ребенка такие характеристики организма необычны. Тело мальчика функционально достигло максимально возможного развития, как, собственно, и мозг. Обычно, в этом возрасте организм человека труднее осваивает сложные двигательные формы, если не приучен с младшего возраста. Например, начинающие в этом возрасте гимнасты считаются бесперспективными. Мы же видели его домашнюю тренировку, которая перенасыщена элементами акробатики и гимнастики. Так, может быть, он с малолетства ею занимается, вставил полковник. Акробатикой этой, может быть, но опросы учителей, родительницы, окружающих, данный факт не подтверждают. Акробатика у него специфическая, боевая, что-то вроде бразильской капоэйры. А гимнастика вся заточена на растяжки и ударную технику, на вроде карате, но это не карате. Больше похоже на китайские внутренние стили, но тоже не оно, это точно. Я много видел разных школ и стилей, да и Александр Андреевич. Александра Андреевича мы уже слышали мнение. Сегодня на тренировке посмотрит, даст свое заключение, и хватит уже над ним подшучивать. Если он мне на вас пожалуется, переведу в ГУФТ. Будете на дороге палкой махать, или в участковые. Что еще, с большеголовыми советовались, вы понимаете, Рамзин, что на вас ложится ответственность принятия решения, что с ним делать дальше. Нам надо понимать, как такое может произойти с ребенком. Что это, внешние воздействия или внутренние особенности организма? Понимаете? Понимаю, товарищ полковник. Профессура делает вывод, что перед нами практически совершенно сформировавшийся человеческий организм. Тело практически полностью перестроилось из детского во взрослое состояние. По крайней мере, как показали исследования, у Евгения практически закончился подростковый период, а он обычно заканчивается в 16-18 лет. Если посмотреть фотографии, то можно видеть, как менялось тело мальчика. Рост тела ускоряется в первой половине пубертатного периода, а полностью заканчивается с завершением полового созревания. Это к 20 годам у мужчин. У Евгения рост тела начался вовремя, но идет сумасшедшими темпами. Как и формирование половых признаков, как первичных, так и вторичных. Боюсь, что ему скоро придется бриться по утрам. На Кавказе тоже быстро взрослеют. Я встречал там бреющихся 15-летних подростков. И я, Рамзин, читал заключение врачей, что-то новое есть. С точки зрения физического состояния тела, могу сделать вывод, что этот процесс у Евгения прошел быстро и сбалансированно, что тоже весьма редкое явление. При такой скорости формирования тела его должно было колбасить из стороны в сторону, и ни о какой акробатике не могло быть и речи. Обычно, мозгу нужно какое-то время, чтобы научиться управлять изменяющимся телом. А тут, это если взять за факт, что сам период взросления его тела сократился с нескольких лет до нескольких месяцев. Я не понимаю, что вы, Рамзин, хотите сказать, что он уже взрослый. Почти, не ошибусь, если определю его физический возраст, как 17-18 лет, но это, полбеды, его психологический возраст определен нашими специалистами, как 70-летний, от него просто шарахаются сверстники, КХМ, но ломка голоса, он же как пел, так и поет, тембр голоса тоже изменился, и это хорошо слышно при личном разговоре, то приспособление, которое Евгений сделал, для коррекции голоса из высокого тембра в низкий, работает и наоборот. То есть вы хотите сказать, Рамзин, что на последней записи он не изменял свой голос? Так точно, товарищ полковник. Глава 17. Да, дела. Полковник почесал затылок. Ты хочешь сказать, что с такими темпами взросления этот пацан скоро превратится во взрослого мужика? Полковник оторвал взгляд от стола и вскинул на Рамзина свои прищуренно напряженные глаза. Дела. Значит, придется все-таки в спецклинику его пристраивать. Отдавать на исследование, да, очень-очень не хотелось бы отдавать его в Москву, а таких эскулапов у нас нет, как, собственно, и полномочий. Полковник побарабанил пальцами по столешнице. 16, говоришь, лет, а ему 13, ладно, переживем лето, а там видно будет. А как у него с нервами? Тубертатность вроде, подразумевает кроме физических, еще и эмоциональные, социальные и психологические изменения, идентификацию с собственной личностью, формированием самооценки и установлением отношений с окружающими людьми. С этим, то как, с этим у него все в порядке. Как полноценная и самодостаточная личность он себя уже определил. Со стороны матери на объект воздействия нет. Ею он воспринимается, как взрослая личность, а потому конфликт отсутствует. Да и то, что живет он абсолютно самостоятельно. А со сверстниками, потребность общения с ними, их оценка, похоже, он перешел эту стадию. Объект старается не обращать на свои качества внимания сверстников, что не всегда получается и приводит к конфликтам, которые он гасит с помощью кулаков. Нет, товарищ полковник, объект только в крайних случаях для самозащиты использует физическую силу. Сначала пытается воздействовать на оппонентов психически, путем переговоров и убеждений. Он дает соперникам по себе ударить, подставляется, так сказать. Потом ловко уворачивается, смягчая удар и проводя его вскользь, и бьет в печень. Многие знают уже его финт, но почти все ловятся на первый удар, ну или на второй, после имитации удара в голову. Он четко останавливает свой кулак перед головой противника, фиксирует, так сказать, пробивая несколько ударов в сторону головы, останавливая кулаки в миллиметрах от цели. Он заставляет соперника поднять руки и пробивает в печень. Хорошо боксирует, внимательно глядя на Рамзина, спросил полковник. Отлично, товарищ полковник, я сам долго занимался боксом. Евгений очень хороший боксер, но почему-то выделяться в группе Юдина не желает. Выиграл краевые соревнования в категории 52-54 среди юношей. Тренер рвет и мечет. Он чувствует, что поймал золотую рыбку, которая принесет ему и золотые медали, и заветное звание заслуженного тренера. Он уже сейчас готов выставить нашего подопечного на бои юношей на зональных соревнованиях, но не позволяет регламент. Если здесь тренеры договорились выставлять одаренных мальчиков на юношеские турниры, то дальше, на зоне и выше, такой фортель не пройдет. 13-летний, задумчиво протянул полковник, разглядывая фотографии. А юноши с 16, говоришь, может помочь им липовые документы сделать, в рамках нашего эксперимента, пусть за Владивосток постоит, вдруг, дальше у него с развитием хуже будет, не верю я в экстренное физическое развитие без последствий, с мозгами у него все в порядке, как мозг развивается, там же кора расти должна, или, как там ее, с корой, тоже все в порядке, Последние исследования перед краевыми соревнованиями в апреле показали хорошую нейронную активность, и больница Дворан уже сейчас готова взять объект под постоянное диспансерное наблюдение. Бокс, вроде как, не слушая Рамзина, проговорил полковник, с той методикой и внутренними регламентами, что сейчас в нашем боксе, у нас еще долго чемпионов мира не будет, а тут проявилось нечто. Да, продолжай, Рамзин, есть предложение, товарищ полковник, разрешите высказать, высказывай, предлагаю поговорить с объектом по-мужски, как он себя и позиционирует, продолжай, высказать ему наши тревоги и предположения, предложить сотрудничать в рамках, как вы выразились, эксперимента, если согласится, а думаю, что так и будет, подключить профессуру Дворан, и оставить эксперимент у себя, если что-то сильно пойдет вразрез науки, никогда не будет поздно передать его в Москву. Полковник потер затылок, расстегнул верхнюю пуговицу форменной рубашки, налил себе из графина воды в стакан и выпил. «Думаешь, не вспугнем?» «Думаю, не вспугнем». Он сам сказал, что мы переливаем из пустого в порожнее. Не может он не видеть, что взрослеет слишком быстро и не может его это не беспокоить. «Думаю, он ждет от нас поддержки и разговора на чистоту». Полковник побарабанил пальцами по столешнице. «Санкционирую разговор на прямоту. Александр Андреевич», полковник обратился к сидевшему рядом с Рамзиным майору, «вы проверьте нашего, как его назвать-то, мальчугана, кхе-кхе, на предмет соответствия количества, так сказать, и качества. Готовьте мальчугану легенду, и боксерскую в том числе, пока еще не поздно и не пророс он в детскости. Да, говорите с Юдиным, хочет взрослеть мальчуган, пусть взрослеет, мы ему поможем, а то, вдруг и вправду мужиком станет, кхе-кхе-кхе, вот, дела». Полковник покрутил головой, словно ему все еще продолжал мешать воротник, так он и нам полезнее будет, я все-таки не исключаю воздействия на его тело со стороны, пока не установленных, субъектов, хотя тех изменений, о которых мы с вами говорили, в его организме не выявили. Да, все, работаем, товарищи офицеры. Полковник скользнул взглядом по Рамзину, и прапорщики, когда уже ты, Рамзин, в вышку поступишь, да вот не могу выбрать, то ли по спорту пойти, то ли по радиотехническому направлению, хочешь мнение руководства услышать, так точно, товарищ полковник, иди в технический, ты у нас к радийной контрразведке приписан, вроде, так точно, ну, думаешь, я дам вам целыми днями балду пинать и ждать, когда террористы захватят самолет, не дай бог, будете отрабатывать зарплату вплоть до копейки, а нет, переходи снова в инструкторы по рукопашной подготовке. Полковник уставился на Рамзина, там оклад маленький, а у меня жена, у нас у всех жена, ты понял меня, понял, товарищ полковник, расстроили меня товарищи в серых пиджаках, полчаса я ходил по квартире из угла в угол и перемалывал нашу беседу, тупые они, что ли, думал я. Менты бы уже давно схватили и начали прессовать, как тот участковый, например, для него все сразу стало ясно, а эти, прелюдия к сайтию затянулась, мне-то сразу было понятно, что комитет обратит на меня внимание и, в конце концов, будет меня иметь, понял я это тогда, когда через 3 дня после моего переселения в Женькино тело, заметил пробивающийся пушок в подмышечной впадине, а до того, никакого пушка там не было, это я знал точно, потому что обследовал это тело досконально в первый же вечер, как вернулся с моря, и наблюдал за развитием этого тела ежедневно и, едва ли, не ежечасно. Оно едва не на глазах росло, что я отмечал на том же древе жизни, только простым карандашом, и превращалось во взрослое. Думаю, если бы не мои гармоничные тренировки, тело бы корежило в разные стороны, а я как скульптор вытягивал и укрупнял его в нужных направлениях. Покачаю грудь, бац, на следующий день у меня там мышцы и вес прибавился на 200 грамм. Покачаю бицепс, вырос бицепс, кхе-кхе. Потому я и нагружал все группы мышц разом, тут же растягивая их. Если бы не так, то меня бы уже в ноябре забрали бы в лабораторию и поселили бы с белыми мышами. Способствовало гармоничному развитию тела мои занятия всем сразу. Самбо, боксом, гимнастикой, физкультурой, волейболом, баскетболом, прыжками в длину и высоту, дыхательными упражнениями, медитациями. Если бы не это, меня бы точно перекособочило. Погружение в учебный процесс и изучение предметов вперед программы давало моему мозгу такую нагрузку, что и мозг этого тела развивался ускоренно и равномерно с ростом головы. Я действительно упорно учился, напрягая и развивая мой новый мозг. Хорошо, что я знал о развитии человеческого тела все то, что должен знать окончивший Хабаровский институт физкультуры и спорта по классу самбо. И тот, кто посвятил себя тренировке детей, юношей и взрослых спортсменов на протяжении 40 лет. Все, что у меня происходило внутри, я не только знал, но и чувствовал физически, так как медитации позволяли мне прислушиваться к внутренним процессам. Откровенно говоря, я испугался такого быстрого развития тела. Чувствовал я себя неплохо, но видеть, как под мышками и в паху пушок практически на глазах превращается во вполне себе нормальный мужской волос, а гениталии увеличиваются, было по-настоящему страшно. Вот я и провоцировал сначала следователя, а потом и пришедшего сегодня Рамзина, чтобы они скорее меня отправили на обследование. Честно говоря, я был готов и на жительство с белыми мышами или крысами, и на долгие, муторные эксперименты, лишь бы понять, чем кончится мое взросление, или, кхе-кхе, старение. Дориан Грей, мать его, почему я и форсировал свои изобретения, и записал кучу песен, чтобы хоть что-то оставить после себя. Мало ли, что со мной произойдет, а молодежь оставлять в серости быта, очень не хотелось. Знал ведь я, как сильно и разрушительно действует тлетворное влияние Запада через все эти распутины, Deep Purple и Black Sabbath. Пусть уж лучше танцуют под мою попсу. Лет на 5 этих записей хватит, а там, глядишь, и подражатели найдутся. В порыве срасти я взялся за гитару, включил свою драм-машину и записал «Звезду по имени Солнце 26», «Звезда по имени Солнце», Виктор Цой, https://youtube.com/5vgzvgdc, тут же сразу «Кукушку 27», «Кукушка», Виктор Цой, https://youtube.ra0azoy0, а следом «Когда твоя девушка больна 28», «Когда твоя девушка больна», Виктор Цой, https://youtube.s6bjx1w, а потом подумал и сыграл «Кончится лето 29», «Кончится лето», Виктор Цой, https://youtube.8l9 твоихы. Только после этого я немного успокоился, оставил инструменты и пошел на кухню готовить себе ужин. Как ни странно, спал я отлично, хорошо выспался и, сделав зарядку, отправился в школу в неплохом настроении. Нагружать тело, как я заметил, было необходимо, раз 5 в течение суток. В школе на большой перемене я на улице прыгал на скакалке, приседал, отжимался, не обращая внимания на учеников, и бегал вокруг школы. Потом около получаса занимался дома после уроков, потом на тренировке и перед сном делал комплекс дыхательной гимнастики цигун. И тогда я чувствовал себя хорошо. При меньших нагрузках тело начинало чесаться и тянуть в разных местах. Кстати, пение неплохо заменяло дыхательные упражнения, а игра на барабанах – физические. На втором уроке 10 мая к нам в класс на урок зоологии вошла директор и торжественно сообщила, что администрация школы 46 объявляет благодарность ученику бла-бла-бла, Семенову Евгению за активное участие в концерте бла-бла-бла, а именно в исполнении военно-патриотических песен в составе вокально-инструментального ансамбля собственного сочинения, а потом сокрушенно добавила, что же ты, Семенов, не от имени нашей школы выступаешь. У нас ведь тоже есть свой вокально-инструментальный ансамбль. Он, кстати, сейчас готовится к выпускному вечеру. Взял бы и принял участие. Ты ведь исполнял песни собственного сочинения, и говорят, неплохие песни. Мы узнавали в краевом комитете партии. Поможешь нашим ребятам? В 65-й школе ты хороший ансамбль собрал. Мы и там узнавали. Так что, давай, не отрывайся от коллектива. Постояв скромно, потупив глаза в пол и пробормотав что-то типа, ну да, конечно, как только, так сразу, со всем моим желанием, я плюхнулся за парту, когда нам разрешили сесть. Сидел я один за последней партой возле окна, и поэтому никто меня даже в бок не ткнул. Не любили меня тут, черт побери, не особо мне и нужна была их любовь, но то, что никто не удивился и никто не произнес ни слова, ни возгласа, после выступления директрисы, это меня убило. В 65-й школе девчонки после новогоднего вечера только и делали, что звали меня, Джонни, Джонни. Да и мальчишки тоже уважительно ко мне относились, по плечам похлопывали. А эти, хрен я вам, а не ансамбль сделаю. Короче, шел я после школы домой в мерзопакостнейшем настроении. И, честно говоря, никак не ожидал я от себя такой реакции. Казалось, понятно было с самого начала, для чего я создаю свой ансамбль, чтобы сыграть и спеть новые песни. Так получается, что сейчас мне и ансамбль был не нужен. Все равно ни Андрею, ни Лере, ни Григорию, джаз не играть еще лет 10. Поэтому, чтобы получать удовольствие от совместной игры, надо искать кого-то из взрослых музыкантов на стороне. Подумав о джазе, я вспомнил, что не дописал блюзовую тему Хет Хрилла из Гони, которую я, в свое время передрал с видео 2010 года. Песню исполнял Би-Би Кинг, а аккомпанировали ему сразу 6 гитаристов и каждый со своим соло. Придя домой и бросив портфель на диван, я сразу взялся за гитару. Решил сыграть еще несколько партий соло. Настроение соответствовало. Настроив драмбокс на простой ритм, найдя и запустив основную фонограмму, я принялся изливать накатившую на меня тоску. 30. Хет Хрилла из Гони, Б. Кинг, HTTPS YouTube с хксом пифы. Выл я так упоительно, что не сразу услышал трель дверного звонка в наушниках. Выйдя из транса, выключил магнитофон, гитару и пошел открывать, испытывая ломку от облома. Сильно на меня накатило, подумал я, ощущая физическую боль от невысказанной музыкальной фразы. Еще не хватало. Неужели становлюсь музыкальным наркоманом? Надо прекращать эксперименты с бинауральными ритмами. 31. Бинауральные ритмы – иллюзия головного мозга, воображаемые звуки, которые мозг воспринимает, слышит, хотя реальные звуки этой частоты отсутствуют. Для наблюдения бинауральных ритмов потребуется применить дихотическое прослушивание. На одно ухо нужно напрямую подать звук одной частоты, а на другое ухо – другой частоты. Частота подаваемых звуков должна быть не выше 1500 Гц, а разница обеих частот не выше 30 Гц. Но, вроде, как они улучшают запоминание. Хе-хе, наркоман, мля, зато настроение улучшилось. Надо записать, кстати, в дневник наблюдений. С бинауральными ритмами я экспериментировал месяца 3 и действительно достиг интересных результатов. Высыпался я под такие ритмы частотой 2,8 Гц намного лучше, а в бета-диапазоне они улучшали запоминание. Глава 18. О, Роман Григорьевич, вот уж кого не ждал, так это вас, честное слово. Обрадовался я, но что-то во взгляде цыганского барона меня напрягло. Обедал? Спросил он. Не успел. Сразу за гитару взялся. Одну вещь дописывал. Отлично, перебил меня цыган. Пошли пообедаем в ресторан «Владивосток». Прямо-таки во Владивосток, не в Лотос, ага, во Владивосток, если хочешь купаты, там тоже есть. У меня сегодня тренировка по боксу в 3 часа, успеешь, сейчас только 2 часа, так это же ресторан, там ждать придется час, нас быстро обслужат, там и столик уже заказан, быстро, Женя, быстро, давай. Цыган явно нервничал. Роман Григорьевич, я тоже напрягся и посмотрел на него, чуть нахмурившись. Цыган увидел мой взгляд и припал к моему уху губами. «Нас ждут там, тот человек, он поблагодарить тебя хочет, лично». «Ну так и пришел бы сам», — шепнул я на ухо цыгану, расслабляясь. Роман отпрянул, взглянул на меня удивленно и снова припал к моему уху. «Ты не понимаешь, у него гости, и он пригласил тебя в гости». «Хорошо», — сказал я, — «пошли, гитару возьми», — попросил цыган так же тихо. «Так, в гости, или на гитаре играть?» – спросил громко я, хмыкнув и презрительно скривив губы. «Ты не понимаешь, я тебе потом объясню». Тяжело вздохнув и проклиная судьбу лабуха, взял купленную недавно акустическую Yamaha, уложенную в фирменный кожаный корв. «Пошли, благодетель», – буркнул я и, поставив квартиру на сигнализацию, закрыл на ключ дверь и спустился на улицу. «Знал я, что не надо было вестись на твою просьбу, спеть пару песен, ты не понимаешь, Женя, это люди, которым нельзя отказывать, а то что, убьют, да мне похер, если честно, пусть хоть на ленты порежут, но под чужую дудку я плясать не буду, это я тебе, Роман Григорьевич, хочу сразу сказать, я смерти не боюсь, и мучений не боюсь, это, если что, это тебе так кажется, Женек, вздохнул Роман, это только так кажется, что ничего не боишься, а когда нож к яйцам приставит, я остановился, посмотрел на него, хотел сказать резкое, но подумал и, промолчав, двинулся дальше. «А чего ты хотел?» – промелькнула мысль. «Ты ведь знал, для кого предназначены эти песни и что они ему понравятся, а поэтому, не кипишуй. Но цыгана то я должен был одернуть и предупредить?» «Должен. У нас с ним особый договор-уговор, кровью подписанный. Да, когда я показал ему 300 граммов золота, вложенные в спичечный коробок в виде слитка, цыган испугался и заозирался вокруг, словно загнанная в угол крыса. Глаза у Романа сузились и мгновенно налились кровью. Он дернулся ко мне, но не к коробку, а к моему горлу, но получил удар под коленную чашечку и, охнув, остановился. Я же ударил ему в подмышечную впадину большим пальцем левой руки и совсем отбил цыгану желание меня взять в заложники. «Ты что паникуешь, Роман Григорьевич? Я не казачок засланный. Я сам по себе. Это мое золото и его у меня много. Случайно нашел. Хочешь помочь мне его реализовать? Еще раз повторю. Золота у меня очень-очень много. Я царское золото нашел. И что, оно в спичечные коробки расфасовано?» Прохрипел цыган, кривясь, то ли от боли, то ли от чего другого. «Нет, оно в самородках и песке. Это я переплавил немного, чтобы не просыпать ненароком. И где оно?» — хмыкнул цыган. «В Караганде». Я посмотрел на цыгана, дерзко прищурив левый глаз. «Нам с тобой, Роман Григорьевич, сначала договориться надо. Говорю тебе, золота так много, что хватит для создания небольшого государства. Золотой запас империи, мля, его несколько десятков тонн». Цыган рассмеялся и вроде как расслабился. Я же, наоборот, напрягся. «Мы с цыганским бароном были у меня дома на Семеновской 1. Все мои приборы, блокирующие аудио и видеоконтроль, работали на полную мощность ГБшной прослушки, с приглядкой я не опасался». Но цыган сделал круговое движение глазами и прижал палец к губам. Я показал ему на коробку, стоящую на столе. «Страха нет, глушится все намертво. Сейчас даже телевизоры ни у кого не работают». Я подошел к телевизору и включил. Ящик зашумел, а на экране замельтешили мушки. Подойдя к коробке, я открыл ее, погрузил в нее руку и переключил тумблер. В этих условиях в Португалии нелегально или полулегально распространялись радикальные политические взгляды от нацизма Гитлера до теории Мао Цзэдуна, заговорил телевизор голосом появившегося на экране диктора новостей. Щелчок, и его голос прервался, а сам он исчез в снежном вихре помех. «Запеленгуют», — сказал цыган. «Это вряд ли», — усмехнулся я, — «но будем поспешать. Комитетчики сейчас в панике и неизвестно, что им придет в голову. Короче, Роман Григорьевич, ты понял, что это не подстава?» Цыган кивнул. «Ты мне пишешь расписку, что принял от меня определенное количество золота и реализуешь его. Половину тебе, половину мне. Согласен?» Цыган кивнул. «Хорошо, если ты нарушаешь договор или меня вдруг сбивает машина, расписка попадает в комитет. Про десятки тонн золота не врешь?» — проговорил цыган. «Не вру. Пиши расписку на 300 грамм и завтра приходи. А вдруг это не золото?» — хмыкнул цыган. Я протянул ему коробок и пододвинул к краю стола чистый лист бумаги и авторучку. Я выключил телевизор. Цыган тем временем достал из кармана пузырек с соляной кислотой, завернутый в полиэтиленовый пакет. Я знал, что он всегда лежит в его кармане. Открыл и опустил в него свой золотой галстучный зажим, исполненный в виде маленького пера жар-птицы. Каплю кислоты он перенес на слиток, внимательно вглядываясь в процесс окисления. Потом пристально посмотрел на меня и, сев за стол, размашисто написал расписку. Я посмотрел, что он написал, одобрительно кивнул и подал ему руку. Цыган цыкнул зубом, недовольно покрутил головой, пожал мою ладонь, оделся и ушел. На следующий день он забрал у меня мою ноту, в которую было уложено ровно 10 300-граммовых слитков золота, и оставил еще одну соответствующую расписку. А еще через день пришли его братья-цыгане. Да, в 2000-е годы прошло несколько публикаций о золоте партии, о золотом запасе СССР, вывезенных за пределы нашего государства. Было даже выступление на заседании Думы некоего депутата, который утверждал, что лично участвовал в вывозе золота за рубеж на баснословную сумму. Мы как-то обсуждали за пивом с креветками эту тему с бывшим золотодобытчиком, и тот, поморщившись, сказал, что золото воровали всегда, что при царях, что при советской власти, в том числе и на государственном уровне. И одними из перевозчиков золота были цыгане. Они треливали ворованное золото не в промышленных масштабах, но в достаточных объемах, чтобы строить себе дома и жить, ни в чем себе не отказывая. Как, в общем-то, и наркотики. Что интересно, знакомые опера уголовного розыска, присутствующие на том же мероприятии, подтвердили рассказ золотодобытчика, но сказали, что поймать цыган на перевозке золота не получилось ни разу. Героин брали, а золото – нет. Вот я и вспомнил про цыган, когда увидел золото. Вспомнил, как к барону на улице подошла цыганка и протянула ему колечко из желтого металла, а тот протестировал его жидкостью из бутылечка. Да, все это всколыхнулось в моей памяти, пока мы поднимались вверх по улице Пограничной и шли по Ленинской в сторону кафе «Лотос», гостиницы Владивосток и ресторана с одноименным названием. В 1975 году построят новую гостиницу на улице Набережная и назовут ее Владивосток, а эту переименуют в Челюскин, как и ресторан. Моряки станут называть его Челюсти. Кхе-кхе. Позже в 90-е годы гостиница и ресторану вернут дореволюционное название «Версаль». Очень престижный был ресторанной дорогой. Администратор провел нас к большому столу, за которым сидела мужская компания из 20, примерно, человек. Стол, накрытый одной большой белой накрахмаленной скатертью, а также ансамбли, игравший тихую музыку в дневное время, говорил о том, что уровень обслуживаемых клиентов достигал экстра-класса. К моему удивлению, виновник торжества, сидевший во главе праздничного стола, увидев нас с Романом, поднялся из-за стола и сделал несколько шагов нам навстречу. Все разговоры стихли, и взгляды обратились в нашу сторону. Хозяин застолья приобнял Романа и подал мне свою кисть для рукопожатия. «Ничего себе, мальчик!» — воскликнул он. «Да тут взрослый парень. Как зовут?» Это он обратился ко мне. Глянув на ряд синих перстней на пальцах, я подал свою ладонь и при касании перевернул его кисть, поставив вертикально. Человек улыбнулся и аккуратно ее пожал, продолжая с удивлением оглядывать меня сверху до низу. «Евгений, имя подходящее. Евгений», — произнес он раздельно. «Только по-настоящему гениальный человек мог написать такие песни, какие подарил мне ты. Это, люди, удивительный человек. И прошу вас обратить внимание на то, как я его назвал, и относиться к нему со всем уважением. Он хоть и не наших кровей и молод еще, но с человеческими понятиями. Проходите, гости дорогие, присаживайтесь». Он повел нас, слава богу, не к себе за стол, а к тем местам, которые были свободны с самого края. И Роман без всякого чванства сам присел и показал на стул рядом с собой мне. Именинник вернулся на свое место, а Роман поднял, наполненный водкой фужер, и сказал какой-то витиеватый тост. «Кушай», — сказал он, усаживаясь на свое место. «Не стесняйся, никто не спросит за съеденное и выпитое». И я покушал без стеснений, так как понимал, что съем на рубль, а спросит, все равно в полной мере. Налегая в основном на крабов и креветок с медведками, я не вслушивался в тихий разговор, пока кто-то не воскликнул где-то рядом со мной. «А че этот твой музыкант, Карп, всех наших крабов поел, а так ничего и не сыграл? Не по-человечьи это. Ты, что, Тёма, крабов пожалел?» Засмеялся хозяин пирушки. «Что ж ты их не кушал, пока Евгения не было? Мы ж час как уже сидели. Да, я как-то не думал, что все вдруг закончится, когда придет этот Кент», — заблеял Сёма, на которого я и смотреть не хотел, так мне стало страшно. Он, наверняка, нарывался на стычку, а я, вдруг оказалось, к такой стычке был не готов. Слишком неожиданно он на меня наехал. Не был я ни разу на бандитских гульбищах, но был наслышан про них и заранее напуган. «Эх, ты, Тёма, испортил всю малину. Вот как теперь, Евгения просить что-нибудь сыграть? Он ведь может подумать, что мы его за крабы спрашиваем, что он съел». Толпа синих, сначала затихшая, заржала и загыгыкала, переводя взгляд с меня на Карпа. Увидев обычные человеческие лица, я опомнился и улыбнулся. «Я сожалею, что ваш гость, уважаемый хозяин торжества, так и не попробовал крабов и готов заказать их ему за свой счет. Роман Григорьевич, можете распорядиться?» «Да, легко», — поддержал меня цыган, сверкнув золотой фиксой. «Сейчас да закажем. Обидеть хотите?» — серьезно проговорил хозяин стола, нахмурившись, и переключился на обиженного. «Ты, Тёма, за базаром следи. Я же недавно сказал, что парень — мой гость. Ты что до него доколебался? Хочешь, чтобы я за него ответил?» Карп поднялся. Был он грузин и не похож на обычных сидельцев-туберкулезников. На вид ему перевалило за 50, но он был бодрый, подтянут. «Спортсмен какой-то бывший», — подумал я. «Да, ты чё, Карп, я просто так сказал про то, что хорошо бы песни хорошие послушать. Ты сегодня весь день только и говоришь, что про те песни, что он написал. Вот и спросил. Ты, Тёма, не за песни спросил, а за краба», — рассмеялся именинник. «Официант, принеси еще, что там они съели. Повтори». Официант кивнул головой и исчез. «Не тушуйся, Женя, у нас тут все запросто. Хочешь краба — ешь». «Спасибо», — усмехнулся я. «Уж лучше я к музыкантам. Есть у меня еще несколько песен. Новые, это хорошо», — воодушевился хозяин стола. «Те мне очень понравились. Душевные». Я склонился к уху цыгана. как его по отчеству, Иванович, не раскрывая рта, произнес тот. Только, Карп Иванович, сразу предупрежу, что песни на тему, на жизненную тему у меня получаются хоть и душевные, но грустные. Ничего, не испорчу вам малину, Карп улыбнулся. Не испортишь, нам только опера могут испортить малину, остальное можно порешать. Да прокурор еще ха-ха, но и с ним дела решаются. Играй, музыкант. Я встал из-за стола, вытер губы салфеткой, вытащил из корфа гитару, потом подумал немного, глядя на сцену, на которой стояла пианино. Музыканты к тому времени играть перестали и тоже обедали за столиком рядом со сценой. И тут только я понял, что зал закрыт на спецобслуживание. Подойдя к обедающим лабухам, спросил, роялем могу воспользоваться, обладаешь? Спросил один из них, а-то, бросил я неопределенно, садись, дернул плечами он же, а микрофон включите, ну-у-у, дай бабка напиться, а то переночевать негде. Еще что, я могу и на гитаре сыграть, но на клавишах было бы красивее, и вы могли бы поучаствовать. В чем, удивился клавишник, в рождении новой песни, вернее, новых песен, они будут звучать впервые, и могут стать вашим репертуаром. Ф-ф, фыркнул один из музыкантов, что постарше, тоже мне, Тухманов с Пахмутовой, нихер чужие клавиши трогать, и микрофон ему, идите, молодой человек, лобайте на том, что принесли. Я пожал плечами, вы сделали свой выбор, теперь те песни, что я исполню для вас стоят дорого, или все-таки передумайте, идите и пилите, молодой человек. Знаешь, что, Фил, сказал клавишник, явно торгашеской наружности, мой микрофон, кому хочу, тому включаю. «Включай», – буркнул мой противник, – «заплюет его своими микробами, а ты заболеешь и умрешь, тьфу на тебя», – огрызнулся клавишник, – «скажу им, что ты зажал микрофон для их музыканта, они тебе пальцы сломают, фига себе, какие у них высокие отношения», – подумал я, усаживаясь за пианино. Музыкант щелкнул усилителем и колонки зашумели. «Усилок говно», – сказал я музыканту, – «могу вылечить, добро, побазарим». Пробежавшись по октавам, остановился на нужных аккордах. «Ах, налей-ка, милый, чтобы сняло блажь, чтобы дух схватило, да скрутило аж, да налей вторую, чтоб валило с ног, нынче я пирую», — отзвенел звонок. «Нынче я гуляю, мне не нужен счет, мне вчера хозяин выписал расчет, я у этой стойки не был столько лет, не к больничной койке был прикован, нет, вези меня, извозчик по гулкой мостовой, а если я усну, шмонать меня не надо». Я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой, и тоже пьешь когда-то до упа до 32, вези меня, извозчик, Александр Новиков, https youtube danreivmrkv, я закончил под хоровое пение, вези меня, извозчик, глава 19, заходите к нам на огонек, пела скрипка ласково и так нежно, в этот вечер я так одинок, я так промок, налей, сынок, дома ждет холодная постель, пьяная соседка, а в глазах, похоть. Здравствуй, старый друг, метрдотель, мадемуазель, привет, Рашель, сегодня болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной, через небольшой переход я сразу заиграл, день такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям, отгоняя мошек, спит гнедая лошадь, мордой наклонившись к своим яслям, извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлеще коня, ему же больно. Извозчик, два червонца как с куста, если меня пьяного дождешься. Погоди, извозчик, как я устал. Ну, когда же ты за мной вернешься? Не прерывая клавишного перебора и почти не меняя темпа, спел. Написала Зойка мне письмо, Крещатик, на улице Марата. Попурри такое получилось 33, Александр Розенбаум. Попурри, заходите к нам на огонек, извозчик, Зойка, Крещатик, на улице Марата, https youtube.tk5jk1lwzkulistatkmaigimbia. Да, уже с середины розенбауманского извозчика за барабаны сел барабанщик, взял бас-гитару басист, пытался встрять в игру пожилой гитарист, но я его обломил, прогнав взмахом руки, подозвав пианиста и передав ему клавиши, взял свою полуакустическую Yamaha и, включившись в свой корф, переделанный под комбик, подхватил ритм и даже вовремя выдал сольную партию. В исполнении полного инструментального набора песни Розенбаума превратились в отличную кабацкую шнягу и синие выкатились из-за стола размять свои, много повидавшие и исписанные куполами тела. Купола мы увидели воочию, так как некоторые бывшие сидельцы так разухарились, что под зажигательную музыку посрывали с себя не только костюмы, но и рубашки, и пустились в присядку. Причем, некоторые из них остались в майках-алкоголичках. Увиденное меня сильно шокировало. Показалось, что я попал в вертеп разбойников из бременских музыкантов. Это меня несколько развеселило, и я решил похулиганить. Сразу за последним аккордом попурри и нескольких тактов паузы я ударил по струнам гитары и запел хриплым томным женским голосом. «Пусть нету Николая и ни двора, зато не платит королю налоги работники ножа и топора, романтики с большой дороги 34, пусть нету Николая и ни двора, https://youtube.nnb.xj25w». На удивление, песня про разбойников разбойникам понравилась. Танцевали все, даже инициатор сборища Карп важно выхаживал в толпе людей, изображавших русские народные блатные хороводные пляски. Он прихватил жилет просунутыми в проймы большими пальцами и исполнял что-то типа 7:40. Когда наступила музыкальная пауза, Карп подошел ко мне, протянул ладони, переводя дыхание, сказал: «Ну, порадовал, Евгений, ох, как порадовал, давно так не отдыхали. Это тоже ты написал?» Я скромно пожал плечами. «Это же какая-то солянка из нескольких песен. Ловко у тебя получилось их соединить. Запишешь потом их целиком? Хорошо, а сейчас не можешь спеть еще раз про Карпуху? Я ведь тоже только что откинулся. Потому и радуемся. Можно и повторить». Пожал плечами я и, передав гитару клавишнику, снова сел за пианино. С инструментальной поддержкой получилось много лучше. Клавишник нормально держал гитарный ритм. Басист в нужных местах дергал струны синкопированного баса, на что я одобрительно покивал ему головой, барабанщик поглаживал щетками хэт и сольник. Теперь люди двигались по танцполу много приличнее. Кто был раздет, те оделись. Кто-то вытащил в круг заинтересовавшихся незнакомой музыкой официанток и танцевал с ними, что-то типа вальса. Карп танцевал с представительной нарядно одетой женщиной, не слегка приобняв ее и склонив свою голову к ее голове. «Наверное, администратор ресторана или директор», — подумалось мне, и я, подав взглядом сигнал музыкантам, перешел на вальс «Бастон 35», вальс «Бастон», Александр Розенбаум, https://youtube.xbmfvmmfw. Барабанщик чуть снизил темп, но поглаживать кухню щетками не прекратил. Пианист правильно добавил пустоты нужные звуки. Басист продолжил ковырять свои струны. «Они явно где-то играют джаз», — подумал я и с сожалением продолжил мысль. «Жаль, что со студией у меня дома ничего не получится». После этих мыслей звуки, выходившие из меня, стали такие грустные, что кто-то из разбойников стал хмуриться, а кто-то трогать пальцами глаза, а голова Карпа клонилась в партнерши совсем низко, едва ли не на плечо. При этом только что получивший свободу из мест отдаленных так смешно оттопырил свой зад, что я едва удерживался от того, чтобы не рассмеяться. Мое настроение за счет увиденного значительно улучшилось. После этого я сошел со сцены. «Хорошего помаленьку?» – спросил Карп, улыбаясь. Сначала я не понял, а потом вспомнил, что сам так говорил, когда записывали музыку. «Неужели на пленку попало?» – подумал я, но не стушевался. Каждая новая песня больших денег стоит. Я сейчас пою, а они будут завтра петь и на песнях зарабатывать. А мой, где интерес? Карп посмотрел на музыкантов. Не позволит нам эти песни играть, пока они не пройдут худсовет филармонии, грустно сказал клавишник, а они не пройдут. Почему? Удивился Карп. Там Нона рубит все новое. Да и молот он, чтобы хорошие песни писать. А еще в таких количествах. Она сразу заподозрит, что это какой-то запрещенный композитор хочет свои песни протолкнуть. Да и как он гонорар получать будет? Тебе сколько лет, парень? 13, усмехнулся я. Сколько? Удивился и раскрыл рот клавишник. Карп тоже посмотрел на меня с интересом. И эти песни твои? Спросил он. Другого автора вы не найдете, уклончиво ответил я. Но, так не бывает, как-то потерянно сказал носатый пианист. Ты сыграл столько песен, сколько не сочинили мы все вместе. Он обвел взглядом своих напарников. И все твои песни, шлягеры. Так не бывает, снова повторил клавишник. Хе-хе, Евгений у нас парень неординарный, Сёма. Мне Рома немного про него рассказал. Надо как-нибудь поговорить про него. А ты пока на Нону эту вашу выход поищи. И помоги Евгению подготовить песни для показа. Там же ноты, наверное, нужны. Не надо мне помогать. Есть у меня нотный материал, клавиры, партитуры и даже записи. Клавишник Сёма уставился на меня своими слегка на выкате, почему-то голубыми глазами. Ну, Посмотришь, что там у него есть. Надо играть эти вещи. Да, кто против? Мы только за. На нее только через партком быстро получится. А так полгода разбираться в нотах будет. Я услышал тебя. Ладно, я сам через Терентича попробую. Этот торгаш точно выход наверх имеет. И это, давайте, вы не станете трындеть, что он у меня играл. Да, кто его знает, скривился носато-голубоглазый Сёма. Договорились. Ты уже пойдешь? Спросил Карп меня. Мне еще уроки делать. Это пидец, проговорил Сёма, отвернувшись в сторону, отходя и покачивая головой. Господи, почему ты одариваешь других? Хе-хе, посмеялся Карп. Пошли, провожу. Роман еще посидит у меня. Мы погуляем еще. А с тебя записи всех этих песен. Договорились? Договорились, кивнул я головой, застегивая корф. Но помогать мне с продвижением песен не надо. Вы можете только навредить. Карп в это время протягивал мне для рукопожатия свою ладонь. Он явно удивился, хмыкнул, улыбнулся и покрутил головой. Мне не нужна была ничья помощь. Помощница третьего секретаря крайкома сама предложила мне зарегистрировать мои военные песни в краевой филармонии. Кстати, и с Ноной Андреевной, председателем худсовета, я тоже был знаком. Ну, смотри, как знаешь, спасибо тебе еще раз, деньгами не оскорбляю. Роман сразу предупредил, что ты с понятиями. Или, он посмотрел на меня испытующим взглядом. Мои губы чуть тронула улыбка. Это был подарок, Карп Иванович. Тут заиграл баян и полилась какая-то тоскливая блатная песня. Выглянув из-за Карпа, я увидел какого-то сидельца, растягивавшего мехи. Счастливо, увидимся еще. Кивнув, я вышел из ресторана и вдохнул чистый морской, пахнувший огурцами воздух. Значит, в море чайки дербанили косяк корюшки, зашедший в залив на нерест. На свободу с чистой совестью, подумал я и глянул на наручные часы. Купил себе простенький полет за 15 рублей. Убедившись, что тренировка по боксу на 3 часа уже точно прошла, но на 5 часов в «Динамо» еще можно было успеть. Как раз можно и самому по мордасам получить, и оторваться на более старших товарищах, до которых я уже вполне дотягивался руками. С 7 часов вечера занимались совсем взрослые, а с ними мне было еще трудно. Удары у мужиков были очень тяжелые, не для моего развивающегося организма. Занес корв с гитарой домой, уложил сохнувшие трусы, майку и боксерки в сумку и отправился на «Динамо». К своему удивлению, в зале увидел Рамзина, о чем-то тихо беседующего с Юдиным. Лицо у тренера было такое сосредоточенное, что казалось, ему рассказывают такую-то военную тайну или план «Барбаросса». Увидев меня, Рамзин кивнул и продолжил говорить. А вот Юдин, оглянувшись и увидев меня, вздрогнул и быстро-быстро заморгал глазами. Кивнув и ему, я прошел в раздевалку, где, переодеваясь, пытался сообразить, что вдруг привело сюда моего ГБшного куратора. Кто? Понятно, а вот что? Это вопрос. По выходу из раздевалки, Рамзина я не увидел, а Юдин подозвал меня мановением руки и объявил: «Будем готовиться к зоне Сибири и Дальнего Востока». «В смысле?» – удивился я. «Я же по возрасту не пройду». «Пройдешь. Тебе все расскажут и покажут, что делать. Знаешь же человека, с которым я только что разговаривал». Я кивнул. «Ну, вот», — сказал он неопределенно, — «делаешь все, что я тебе говорю, или уходишь к другому тренеру, они тебе найдут». «Понял», — снова мой кивок. «Лучше уж Юдин», — подумал я, — «им хоть можно поуправлять, хрен знает, кому они могут меня отдать». «Не-не, я с вами, тогда вперед и с песней, будем из тебя чемпиона делать, так и будешь ходить с 5 часов, давай, бегом». «Охренеть», — подумал я и побежал под тренерские хлопки в ладони. Побежали, побежали, побежали. Жизнерадостно так командовал тренер. А мне эти новости почему-то нравились не очень. Рамзин меня ждал у меня дома. Сидел спокойно на моем диване в зале и пил чай, зараза. «И это как называется?» — спросил я беззлобно, остановившись в дверном проеме и понимая, что сейчас состоится серьезный разговор, а поэтому прежде чем рефлексировать, надо бы сначала послушать, что скажет куратор. «Это, Женя, называется... поговорить на чистоту. Мне бы душ принять». «Запарился я очень». «Конечно, прими, а я чайник пока поставлю и ужин подогрею. Мы же будем ужинать?»